Раздел 21. Наступило 1 сентября. Солнце заливало поля, небесная лазурь была чистейшей, но краски ее уже чуточку поблекли в предчувствии осени. Гнедая четверка из сладковцев ехала посреди полей, запряженная в изящное ландо. Пани Эльзановская, Стефа и Люция ехали в костел. По обеим сторонам дороги шагали на воскресную мессу толпы крестьян в красочных нарядах, радовавшихся успешному завершению жатвы. Пани и далее была в самом хорошем расположении духа, под стать погоде. Она весело разговаривала с сидящей рядом Стефой, поглядывая на нее с истинным расположением. Стефа же выглядела великолепно. Серо-голубая шелковая мантилья окутывала ее мягкими складками, оттеняя белизну ее кожи. Она живо беседовала со спутницами, однако в ее блестящих глазах внимательный наблюдатель мог бы заметить печаль. На лице ее появилось прежде несвойственное ей выражение. Порой ее густые темные брови нетерпеливо хмурились, словно некая мысль неотвязно сопровождала ее. Но этот душевный непокой лишь прибавлял ей прелести. В костеле собралось много окрестной интеллигенции. С людьми этого круга в Сладковцах не поддерживали близких отношений. Вежливо кланяясь пани Дали и Люции, все смотрели на них с тем невольным почтением, какое внушают древность рода и высокое общественное положение. Иным достаточно было и того, что на упряжи прекрасных лошадей сияли княжеские шапки, что эти дамы обитают не где-нибудь, а в замке. Молодежь смотрела главным образом на Стефу, обмениваясь разнообразными замечаниями. Мужчин волновала ее красота. Все они признавали, что Стефа держится с большим благородством. Дамы, однако, тихонько злословили на ее счет. Все знали, что она дочка зажиточного жителя царства. Об этом рассказывал Шелига. Со многими здесь знакомый и бывавший у них частенько. По его недомолвкам многие поняли, что студент был влюблен в панну Рудецкую, что вызывало к ней еще больший интерес. Перед началом мессы произошло движение перед ризницей, и вошел Вальдемар. Все взгляды обратились от Стефы к нему. В этом костеле он был редким гостем. Пани Идалия, завидев его, удивленно подняла брови. Стефа залилась румянцем. С того утра, когда он обошелся с ней так холодно, девушка не видела его. Прошел месяц с тех пор, как он появлялся последний раз. Теперь он внезапно объявился в костеле, где прежде почти не бывал. Может быть, знал, что встретит ее здесь. Вальдемар прошел к почетным скамьям, поздоровался с дамами и занял место рядом со Стефой. Пани Идалия, полуобернувшись, спросила шепотом: — Вальди, ты едешь прямо из Глембовичей? — Нет. — Я заезжал в Сладковцы. — Значит, ты знал, что мы здесь? — Конечно. — Ты хорошо сделал, Вальди, что приехал, — шепотом сказала Люция. Вальдемар выпрямился и склонял голову в ответ на многочисленные поклоны окружающих. Стефе он не сказал ни слова, лишь временами украдкой бросал взгляд на ее склоненный над молитвенником чистый профиль. При мысли, что он сидит с ней рядом, Вальдемара охватила необычайная радость. Он следил за каждым ее движением. Не глядя на нее, он знал, как она одета. Все в ней было исполнено для него неизъяснимой прелести. После долгой разлуки она показалась ему еще прекраснее и желаннее. А Стефа лишь теперь поняла, что не смогла о нем забыть, как ни пыталась, что это смутное, непонятное ей тоска была тоской по Вальдемару. Осознание этого причиняло ей боль и странное блаженство. Слова молитвы мешали свое сознание с ее собственными мыслями. Она могла думать лишь о том, что он сидит рядом, что после месяца разлуки они вновь оказались так близко друг от друга. Украдкой она взглянула на его руку, увидела рукав легкого пальто и белоснежную полоску манжеты. Когда он клал деньги на блюдо для пожертвований, на его пальце сверкнул огромный бриллиант. Стефа решила сначала, что это обручальное кольцо, и ей пришлось напрячь память, чтобы вспомнить, что этот перстень она видела у него и раньше. Она слышала, что графиня Барская отказала Лигницкому, и в скорости после этого Вальдемар куда-то уехал из Глембовичей. В Сладковцах многие говорили о его отъезде, связывая это с графиней. Пани далее твердила, что обручение неминуемо. Пан Мачей сомневался, но не перечил. Только панна Рита смеялась над этими слухами, а Трестка в голос твердил, что графине Барской ничуть не грозит майоратская опасность. Оба они имели информацию из первых рук. Люция тихонько потянула Стефу за рукав. — Что они все на нас так таращатся? Мы что, туземцы какие-нибудь? Стефа подняла глаза. Все смотрели то на Вальдемара, то на нее. «Что за бесцеремонность?» — с неудовольствием подумала она. Люция взялась теперь за Вальдемара. «Вальди, ты мешаешь молиться?» «Кому? Тебе?» «Нет, вон тем господам». Вальдемар ничего не ответил. Он заметил, что привлекает всеобщее внимание, но давно уже к этому привык. Другое занимало его мысли. Глядя на молящуюся Стефу, он думал, молится она или думает о чем-то другом. Он был уверен, что девушка радуется про себя его появлению и тешится этой мыслью, не желая себя разочаровать. Однако Стефа, очнувшись от первого потрясения, полностью отдалась молитве. Никогда еще она не молилась с таким жаром. В душе ее звучали радостные сонеты. Покой охватил ее. Новые, неизвестные доселе чувства рождались в душе. Вознеся Богу благодарность за эти минуты, она жаждала испытывать их вечно. Вальдемар сидел рядом. Временами касался ее руки, она чувствовала на себе его взгляд, была счастлива. Ее внутренний покой отражался на лице. Вальдемар смотрел на нее с неизвестной ему доселе нежностью. Угадывал, что она счастлива, что молитвы ее идут от души и побуждаемы к тому счастьем. «Когда она молится, она словно ангел», — думал Вальдемар. Тоска его пропала. Циник и философ уступил место идеалисту. Эта девушка медленно, но верно завоевывала его душу, пробуждала желание. Оба сидели молча, но проникали в мысли и чувства друг друга безошибочно. Когда Ксенц отошел от алтаря, пани Идалия встала первой. У выхода из костела вокруг них образовалась толпа. Пани Идалия благожелательно раскланивалась с подошедшими ее поприветствовать. Вальдемар здоровался с дамами. Его окружили пожилые и молодые мужчины. Каждый стремился перекинуться с ним хотя бы парой слов. Пани Эльзановская поинтересовалась у нескольких дам, отчего они так редко бывают в Сладковцах. Стефа удивленно поглядывала на нее. Давно уже она не видела баронессу в столь прекрасном расположении. Несколько молодых дам, смущенных появлением Вальдемара, приблизились к Стефе и Люции. Посыпались многочисленные вопросы. Ответы на них были лаконичными. По знаку Вальдемара подъехало ландо из сладковцев и глембовическая американка, запряженная четырьмя музами. Вальдемар уселся на переднем сиденье рядом с Люцией. Еще несколько поклонов, и экипажи тронулись. Люция, воспользовавшись тем, что мать занята разговором с Вальдемаром, сказала Стефе по-французски. «Ну, наконец, уехали. Я всех этих людей как-то инстинктивно боюсь. Теперь я спрошу то, о чем ты спрашивала в костеле. Разве они какие-нибудь туземцы?» С бледной улыбкой сказала Стефа. «Конечно, нет, но они какие-то другие. Это люди не нашего круга, Люция. Тебе рано выносить такие суждения», — резко сказал Вальдемар. Люция смешалась и испуганно взглянула на мать, понурила голову и прошептала «Прости». Пани Даля нетерпеливо вмешалась. «Вальди, ты долго гостил у барских в Ожельске?» «Я там вообще не был». Пани Даля сделала большие глаза. На лице ее изобразилось несказанное удивление. «Не был у барских? А где же ты так долго ездил?» «Господи! Ну с чего вы решили, что я уехал в Ожельск? Я состою в организационном комитете выставки, и по этим делам мне и пришлось поехать в В. «Значит, ты не знаешь, что произошло у барских?» Вальдемар довольно усмехнулся. «Ну, отчего же? Все знаю от начала до конца». «До какого конца?» «Ну, разумеется, до корзины, которую князю вынесли». «Вынести корзину у поляков означает то же самое, что на Украине дать горбуза, знак отказа жениху». «И что ты на это скажешь?» «А что я могу сказать?» «Разве что пожелать графине Мелании новой победы и нового нареченного». «И кто же им будет?» «О, я не настолько информирован. На старте встали легионы обожателей, но пальма первенства... Наверняка графиня и сама не знает, кому ее вручит». «Что уж спрашивать меня?» — откровенно веселился Вальдемар. Пани Идалия взорвалась. «И она...» «И мы все, и ты, в первую очередь, прекрасно знаем, у кого наибольшие шансы победить. Увы, я так недогадлив. Вальди, ты меня выводишь из себя. Все зависит только от тебя. Но я не собираюсь бороться за ее руку», — ответил он, подчеркивая каждое слово, явно начиная выходить из себя. «Почему?» «Извините, тетушка». «Но это исключительно мое дело!» Пани Идалия нахмурилась, как туча. Тут вмешалась Люция. «Я очень рада! Я Меланию Барскую терпеть не могу!» «Люция!» «Успокойся!» — вознегодовала пани Идалия. Бедной Люции сегодня положительно не везло. Упреки на нее так и сыпались. Вальдемар перевел разговор на другую тему, заговорил о будущей выставке, сравнивал ее с заграничными, высказывая удивительно меткие и оригинальные суждения. Постепенно он весьма искусно втянул в разговоры Стефу, так что в конце концов беседовали только они двое. Люция сидела насупившись, пани Идалия угрюмо безмолвствовала. Так они и доехали до сладковцев. Пани Идалия в крайнем расстройстве чувств появилась в кабинете пана Мачея. — Папа, вы говорили с Вальдемаром? Вы знаете? Старик удивленно посмотрел на нее. — Он сюда заезжал буквально на минуту, узнал, что вы поехали в костел и помчался следом. Даже лошадей не сменил. — Значит, вы ничего не знаете? — Да что случилось? Во имя Божье! — Ничего страшного, не пугайтесь. Ничего с нашим баловнем не стряслось. Вы себе только представьте, он вообще не ездил в Ожельск и преспокойно заявляет мне, что он, изволите ли видеть, вовсе не думает о графине. Не с ума ли он сошел? Пан Мачей усмехнулся. Идалька, ну к чему так нервничать? А я тебе давно говорил, что ничего у них с Барской не выйдет. Но почему? Где он еще найдет такую партию? Имя, приданое. Нет уж, извини. Уж кто-кто, а Вальдемар может позволить себе выбрать жену, не оглядываясь на приданое, партию. А что до имен? Их у нас у самих хватает. Но что он имеет против Мелании? Красавица! Образование получила за границей. Очень милая девушка. Должно быть, он смотрит куда-нибудь в другую сторону. Я не сомневаюсь, что она обладает множеством достоинств, но она не в его вкусе. Папа, вы должны на него повлиять. О, нет! От меня этого не жди. Благодаря таким вот идеям мы с твоей матерью были несчастны всю жизнь. Нет уж, пусть никто не повторяет наших ошибок. Вздор! — фыркнула пани Идали. На что это похоже? Мелания ради него отвергла великолепную партию, а он изволит капризничать. Будет жалеть потом, когда ее уговорит кто-нибудь другое. Она девушка гордая, так и произойдет. И баронесса покинула кабинет. Пан Мачей, глядя ей вслед, прошептал. Значит, то, что мы с Габриэлой бы несчастливы, вздор. Вздор, что убить или покарать любовь преступления. Вздор, что дорогу к счастью нужно выбирать самому. Все вздор. А где же тогда истина? И он склонил голову на грудь.